Глава 12. Какое-то время после звонка нахожусь в прострации. Потом плеча касается Кристина. «Марин, ну ты чего, а?» «Что? Что случилось-то? Ты так побледнела? Кто звонил?» «Это неважно». Отмахиваюсь я и убираю телефон в карман. «Я сейчас рассеяна немного, так что...» Крис перебивает меня коротким «Угу» и добавляет. «Еще бы ты не была рассеяна. Давай по домам». «Хорошо. Слушай, насчет тебя и твоего. Я советчик никудышный, сама варюсь в каше из грязи. Но ты в своей жизни такого не допускай, милая. Иначе потом не выберешься из проблем». Она хмурится, словно пытается не заплакать. «И не плачь». Тут же говорю, вызвав ее смех. «Ладно, пока и спасибо. Пока». Легко улыбаясь, я сажусь в машину. Дав газ, выруливаю на свою полосу. Раздается звонок отца, и я чуть не вскрикиваю от понимания, что опять забыла про маму. «Алло! Господи, пап, простите меня, я забыла, боже!» Злюсь на себя за то, что могла так поступить с родителями. «Дочь, привет. Ничего страшного. Мы все равно сегодня занимались больничными делами. Я звоню не поэтому». «Нет, нет, я сейчас приеду в больницу, и мы...» «Я и звоню, потому что ты приедешь, а нас там нет. Домой подъезжай, Марин». «Домой? Маму выписали?» «Да». Я тут же перестраиваюсь так, чтобы сделать разворот в обратном направлении. «Как она?» «Нормально. Ты давай там аккуратней на дороге, хорошо?» «Конечно, скоро буду». Он сбрасывает вызов первым, и я по привычке включаю радио. А через 10 минут заезжаю в кондитерскую, где покупаю булочки с корицей. Родители их обожают. Тем не менее, не могу перестать думать об этом звонке. Кто эти люди? Их угрозы коснулись моей семьи. Они даже приплели к этому безобразию моего сына. А это уже другой разговор. Пусть это и не оправдывает ни поступки Демьяна, ни поступки Демида. Не напрашивайся на неприятности и не смей устраивать проблемы о Алевтине, если тебе дороги муж и сын. Ясно тебе? Прокручиваю в голове. Не устраивать неприятности — это то, чего я и хотела. По крайней мере, временно. Бормочу в пустоту. Ваша Алевтина сама себе их устраивает, а не я. Депрессивная песня по радио сменяется мажорной и ритмичной. Поэтому я делаю звук громче и подпеваю во весь голос. Плевать на весь мир. Хотя бы на оставшиеся 20 минут пути. Паркую автомобиль за воротами родительского дома, чтобы не тревожить папу и не просить его открывать. Забираю из салона булочки, от которых текут слюнки, и иду к двери. Папа встречает меня почти на пороге. Очевидно, спешил открыть проезд. «Ну и чего не подождала?» «Ну и чего мне тебя беспокоить?» «Марина!» Он смеется и раскрывает объятия. «Привет, пап!» «Здравствуй!» «Это вам с мамой!» Я поднимаю пакет и протягиваю ему. «Спасибо! Проснется, поедим! А ты выбирай, зал или кухня!» «Ладно, пусть тогда отдохнет. Пойдем на кухню, чтобы точно не разбудить». Мы садимся напротив друг друга с чашками чая, и я смотрю на своего отца. Рассматриваю его лицо, понимая, что... Страх за маму прибавил ему 5 лет. Но вижу и то, как он держится ради нее. «Ну и чего ты?» — я сжимаю его ладонь. «Ты же ее знаешь, па». «Упрямицу эту!» — с доброй усмешкой спрашивает он и кивает самому себе. «Знаю, но не могу не переживать». Он легонько стучит себя по левой стороне груди. «Ну и где тут старик? Уж не на себя ли ты намекаешь?» «Ладно», — отмахивается отец и внимательно смотрит на меня. «Когда операция?» «Через 2 дня. А как Демьян? Учится?» Переводит тему отец, И я понимаю, что он не хочет говорить о чем-то неприятном. Проблема в том, что как ему не хочется говорить о болезни мамы, так мне не хочется говорить о сыне и муже. Нормально. Нехотя отвечаю я, и атмосфера становится напряженной. У всех всегда нормально. Это самый простой ответ. Но не у тебя и не сейчас. Рассказывай. Я вздыхаю. Папа чувствует меня сильнее, чем мама. Она скорее ориентируется на изменения в настроении и поведении. Папе же достаточно задать один вопрос, и все станет ясно. Пап, ну куда сейчас разговоры-то эти, когда мама... Не используй состояние матери как предлог. Я бы не... Только что ты это сделала. Открываю рот, чтобы напомнить, что мне уже за 40, и я не маленькая, но он опережает. И я в курсе, сколько дней рождения прошло с момента твоего появления на свет, Марина. Пап, смеюсь, ты мои мысли читаешь. И зачем мне это? Я просто твой отец. Смех сменяется улыбкой, затем она становится грустной, и боль растекается по венам. Но сейчас мне нечего сказать родителям. Просто не могу быть такой эгоисткой, вываливать на них проблемы, заставляя переживать еще и за меня. Я совсем справлюсь. Ну что ж ты такая упрямая-то, Мариша? Мы с папой говорим еще какое-то время, а когда допиваем чай, просыпается мама. Я быстро иду к ней и с радостью обнаруживаю ее красивой и даже отдохнувшей. «Мамочка!» Склоняюсь и обнимаю ее. «Он и тебя напугать успел. Ну что ты за человек, Евгений?» Мама смотрит мне за спину, где на пороге комнаты стоит отец. Она всегда называет его полным именем, если нервничает или сердится. «Он ни при чем. Мы просто тебя любим». «Любят они», — хмурится деланно. Пока мы обнимаемся, папа уходит, оставляя нас наедине. Я выпрямляюсь и смотрю на мать, ищу признаки страха. Или для самой себя хочу убедиться, что с ней все в порядке. «Видишь, я в порядке». «Теперь вижу. Я купила булочек с корицей. Будешь?» «Только после того, как скажешь, что с тобой». «Со мной?» Я делаю удивленное лицо. «Марина, ты не годилась в актрисы в 20, не годишься и в 40, а мать не обманешь. Что случилось?» «Мам, все нормально, но с чего ты это взяла?» «Хотя бы с того, что ты приехала ко мне уже второй раз, но за эти 2 дня я не услышала ни слова от моего внука или твоего мужа». «Просто пока я им ничего не говорила, решила не беспокоить. Демид вообще в командировку улетел, и когда вернется, я не знаю. А Демьян на своей волне, я его днями не вижу. Если к ночи вернется, уже хорошо». «Ох!» — мама вздыхает и садится, опираясь на изголовье кровати. «Марина, ну нельзя же гулять по ночам. Так только гуляки ночные делают, а наш Демьян хороший мальчик». Мысленно почти плачу. Знала бы мама, каким стал наш хороший мальчик. Но кто же знал, что он вырастет лишь для того, чтобы вонзить кинжал мне в сердце? «Поговорим потом, когда тебе сделают операцию, и ты восстановишься. Хорошо?» «На что мне эта операция, Мариша?» — отмахивается мама. «Не вздумай. Если врач сказал «надо», значит «надо». Твое здоровье важно для всех нас. Пожалуйста, сделай, как советуют, и не упрямься». Сзади усмехается папа. Затем проходит к нам и ставит на тумбу чашку чая и булочку на тарелочке для мамы. Беру с мамы обещание, что она согласится на операцию. Собираюсь домой, но родители просят остаться на ночь. Не хочу оставаться, не хочу лишних вопросов. И лгать родителям тоже не хочу. Поэтому отнекиваюсь, говоря, что завтра рано вставать на работу и придется делать круг, чтобы переодеться. Обещаю приехать на выходных. Едва успеваю вырулить на дорогу, звонит Кристина. Зная о ее семейных проблемах, с трудом заставляю себя взять трубку. Алло? Марин, ты дома? Нет, от родителей еду. Что-то случилось? Слава богу, звонок Кристины касается исключительно работы. Одна из клиенток хочет оформить зал в пастельных тонах, а у меня в домашнем кабинете как раз есть нужные макеты. Обещаю Кристине захватить их завтра на работу и спрашиваю, нужно ли ей еще что-нибудь. Вроде нет, спасибо. Киваю про себя и отбрасываю телефон на пассажирское сиденье. Работа. Это то, что может меня спасти. Там я не думаю о домашних проблемах. Пока петляю по улицам, беру себя в руки. На данный момент дом как триггер боли. Видеть сына не хочу. Это лишь усугубит мой настрой игнорировать ситуацию и действовать с умом. Но выхода нет. Придется заехать туда за макетами. В дверях меня встречают Яна и свекровь. «Ох, девочка моя, как хорошо, что ты приехала!» Объятия теплые и спокойные. «Давай же, проходи. Яна тут пирог испекла, а есть-то и некому. Давай, милая моя!» Свекровь подталкивает, но я качаю головой. «Простите, но нет, я поела. Приехала, чтобы взять из кабинета кое-какие документы. Извините». «Да какие извинения! Ты же домой приехала, Мариночка!» Иду к дверям моего личного кабинета, минуя гостиную. Обе женщины следуют за мной, не переставая сыпать вопросами. «Ну как ты, дочка?» «Хорошо». На жалость времени не осталось, пришлось взять себя в руки. «Ну, ты всегда была сильной, умница. А что же Демид? Звонил, говорили?» «Нет, он улетел в командировку, поэтому не успел подписать составленные адвокатом документы для развода. Да и ему есть с кем проводить время и разговаривать. Я не жду от него звонков. И более того, не желаю общаться». «Документы? Так это же уже...» — теряется свекровь. «Ну, решение ведь принято. Не вижу смысла оттягивать». «Конечно», — тихо отвечает Алла Николаевна. Я вытаскиваю из ящика то, что искала, и, развернувшись к женщинам, вижу их грустные лица. Свекровь снова пытается втянуть меня в разговор, говоря, что Демид пожалеет обо всем, что потерял. Но мне совершенно нечего на это ответить. Люди берегут любимых, они крушат их мир, обволакивая в боль их сердца. Я отмалчиваюсь и быстро собираюсь на выход. А выйдя за порог, слышу за углом голос Демьяна. Сын смеется и с кем-то непринужденно болтает. «Конечно, детка!» Первое, что я слышу, подходя ближе. «Он что, говорит с Алевтиной?» Аккуратно выглядываю. Сын облокотился на спинку лавочки и смотрит в другую сторону, поэтому я могу наблюдать за ним со стороны. «И я соскучился. Да ну, не волнуйся, все будет хорошо, малыш». Наступает короткая пауза, и мне становится интересно, что у нее там такого случилось, что он так ее успокаивает. «Обязательно. Как будет время, сразу скажи, и мы встретимся». «Ну-ну, все встречи у нее по расписанию, а ты не веришь, дурачок». Становится тошно от того, каким безрассудным вижу сына. «Чертовски скучаю, говорю же!» Снова смех, действующий на нервы. «Когда? Почему так долго? Я не хочу ждать до послезавтра, Аль!» Это слово вонзается в память. «Очень интересно!» «Да блин!» Демьян рычит, и я снова выплываю из своих мыслей, скорее всего, пропустив что-то, однако дальше становится понятно, о чем речь. «Не надо о ней. Я на мать до сих пор злюсь. А ты как думала? Ждал от нее чего угодно, но чтобы такое... Я не понимаю, малыш, как она могла так низко с тобой поступить, м? От его слов меня пронзает острой болью. Низко поступить? Это я-то низко поступаю? Я? Боже. Резко развернувшись, иду к выходу со двора, даже не пытаясь ступать бесшумно. Стук каблуков о тротуарную плитку дает Демьяну понять, что я здесь, потому что последнее, что я слышу, это как он прощается с той тварью. Но я не ожидаю, что он пойдет за мной, точнее, побежит. И более того, не ожидаю, что схватит за руку и больно дернет в попытке развернуть. «Что ты здесь делаешь? Что-то потеряла? Какого черта сюда пришла? Или отца будешь уговаривать, чтобы этот дом был твоим, а? Не стыдно?»